Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 31 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Степанакерте состоялся Всеармянский стоматологический форум. «Мы почувствовали в Армении любовь», заявил певец Элтон Джон. Материал о школе села Ветаранотс. Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам, считает азербайджанский эксперт. Итак, подробности новостного блока. В Республиканском медицинском центре состоялась конференция Армянской ассоциации стоматологов. Она проводится раз в два года. Президент ассоциации Лазарь Исаян отметил, что проведением подобной конференции хотели подчеркнуть независимость Республики Арцах. Ուղղակին ես մեկ անգամ փորձում ենք ասել, որ Արցախը անկախ հանրապետություն է, եւ մենք բնականաբար բացի այն, որ անում ենք Երևան վերահաջողումներ, արտավորվում ենք նման վերահաջողումներ անել նաեւ Արցախում. Тема конференции – стоматология и проблемы челюстной хирургии. С приветственным словом выступила министр здравоохранения НКР Карина Атаян. Она отметила, что в Карабахе 49 стоматологических учреждений, имеются также государственные. Стоматологические услуги населению оказывают и международные организации. Министр отметила важность проведения подобных форумов для повышения уровня знаний и опыта арцахских стоматологов. Один из организаторов конференции Ваик Мезерхани из США сообщил, что участников иностранных 36, представляющих 12 стран, в том числе из Америки, России, Италии, Испании, Ливана. Մերենկերները միացան մեզի, միացան անգլից, տարբեր անգլից ենք, Ռուսաստանից ունենք, Իտալիայից, Իսպանիայից, Լիբանանից, տարբեր երկրներից. Ռուսիսկի ստոմատոլոգ Սերգեյ Գրիգորիև влюбился в красоту Степанакерта. Степанакерте я впервые. Красиво. Участников международного симпозиума стоматологов принял спикер парламента НКР Ашот Гулян. Он поздравил присутствующих со столетием Первой Армянской Республики, добавив, что ставшая традиционной конференция играет важную роль в развитии и совершенствовании стоматологии в Арцахе. Мирный путь решения карабахского вопроса – это единственный путь, который реально может привести к решению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Жанне Немцовой в рамках «Немцова интервью». «Нет никакого силового решения. Я думаю, что это принципиальная позиция не только Армении, но еще и Российской Федерации», – сказал Пашинян. Он отметил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 14 мая у него сложились очень хорошие личные отношения с российским президентом, которые со временем станут только лучше. По его словам, он с Владимиром Путиным поговорил также на тему поставок оружия Азербайджану со стороны России. «У нас было конструктивное обсуждение по этому поводу. Я не могу сказать, что говорил об этом Путин», заявил Никол Пашинян. Член Палаты представителей Конгресса США Брэд Шерман по случаю столетней годовщины со дня провозглашения Первой Республики Армения сделал запись в своем официальном микроблоге в соцсети Twitter. Конгрессмен призвал Турцию снять блокаду Армении, а Азербайджан прекратить агрессию против Арцаха. Спикер израильского парламента Кнессета Юли Эдельштейн снял с повестки заседания парламента вопрос о признании геноцида армян. Эдельштейн неоднократно на протяжении многих лет заявлял о своей поддержке политики признания геноцида армян. Однако, как объяснил его пресс-секретарь, он снял вопрос с повестки, так как не был уверен, что большинство проголосует за признание и хотел избежать позора, пишет «Иерусалим-Пост». Школа имени Ивана Атаяна села Ветаранотс Аскеранского района нуждается в капитальном ремонте. В этом уверен педагогический коллектив школы. По мнению директора Альвины Хачатрян, в ремонте нуждается все – старые двери, окна. Занятия проводятся в холодных помещениях. Особенно это чувствуется в зимний период. Дети стараются рисунками, стенгазетами украсить коридоры, сделать теплее атмосферу, но это не выход. Բորդալիճը գտնում է վթարային վիճակում եւ հետո վթարային վիճակը միաժամանակ կիսավեր դռները, կիսավեր պատուհանները հնարավորություն չեն տալիս ձմռան պայմաններում նորմալ ջերուցում ապահովել։ Իսկ մենք ասում ենք առողջ հոգի, առողջ մարմնով։ Ինչպես կարող ենք առողջ մարմին դաստիարակել, երբ մեր սպորտահլիճի վիճակը շատ անմխիթար է։ Հին եւ չնայած կենտրոնացված ջերուցում է, բայց կարելի ասել վերջին մի քանի тарիներին կիսասառած վիճակում ենք մենք պարապմունքները անում։ Альвина Хачатрян уверена, что здание школы уже давно нуждается в капитальном ремонте и просит, требует и призывает соответствующие органы решить этот вопрос. Ես խնդրանք ասեմ, պահանջ ասեմ, որդոր ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, սա պետք է անհանգստացնի մեզ բոլորիս եւ ես խնդրում եմ պատկան մարմիններին, որ զբաղվեն դպրոցի հիմնանորոգման հարցով։ Это был материал о школе имени Ивана Таяна села Аветаранотс. Известный певец и композитор Элтон Джон, находящийся с визитом в Армении, на своей странице в Инстаграм сделал запись о любви, которую почувствовал в Армении. Певец прибыл в Армению в рамках программы «Ереван. Моя любовь» для поддержки детей и взрослых с проблемами со слухом и привез слуховые аппараты. 100 аппаратов в детском реабилитационном центре «Хайкой Эльза» Титизян и фонда «Ереван. Моя любовь» были подарены детям из Армении и Арцаха. Российский режиссер, фотограф и журналист Игорь Ширяев со своей супругой Ларисой Ширяевой сняли документальный фильм про Арцах. Фильм снят во время пресс-тура в Арцах в 2018 году в связи с 30-летием Арцахского национально-освободительного движения. Наш авторский фильм «Нагорный Карабах Арцах» закончен и выложен в интернет. Огромное спасибо всем, кто помогал, поддерживал, верил, написал Ширяев на своей странице в Facebook. Главный редактор журнала «Интересный мир», блогер и журналист Игорь Ширяев, побывавший в Карабахе, поделился впечатлениями от поездки. По его словам, жители Арцаха ничего ни у кого не просят, а просто хотят, чтобы их оставили в покое. Напомним, группа журналистов и блогеров из Италии, России, Латвии, Франции, Венгрии и Алжира в сопровождении армянских блогеров в феврале этого года побывала в Республике Арцах. Армянская бархатная революция разрушила планы президента Азербайджана Ильхама Алиева по привлечению внимания мирового сообщества к кадровым перестановкам в азербайджанском правительстве, которые он сделал после избрания на пост главы республики. Такое мнение выразил азербайджанский эксперт и политолог Заур Шириев. Элита в Баку обеспокоена тем, что любая военная активность на линии соприкосновения в Карабахе вызовет международную реакцию, выставив Азербайджан в негативном свете на фоне политических событий в Армении, считает Шириев. Власти Азербайджана надеялись, что кадровые перестановки в правительстве после избрания Алиева на пост президента 11 апреля, ставшие его самыми значительными изменениями на сегодняшний день, вызовут позитивный международный резонанс, говорится в статье эксперта на сайте International Crisis Group. Отмечается, что в Баку хотели представить эти изменения в качестве первых шагов на пути реформ в стране. Вместо этого события в Ереване затмили кадровые перестановки, оставив их почти незамеченными, написал азербайджанский эксперт. Объявление мэрии города Степанакерта. С 24 июня по 3 июля мэрия Степанакерта совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР и Федерацией футбола Арцаха проведет на стадионе ЗАО «Валикс Гарден» футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем примут участие юноши 2003-2006 годов рождения. Заявки на участие в турнире принимаются до 20 июня. К заявкам следует приложить свидетельство о рождении участников. Их следует представить в Управление спорта Миноборнауки НКР по адресу Степанакерт, улица Григора Лусаврича, 8, телефоны 95 11 96 и 94 28 01. И